Над Восточной рекой. Боясь расплескать, проношу головную боль в сером свете зимнего полдня вдоль оловянной реки, уносящей грязь к океану, разделившему нас с тем размахом, который глаз убеждает в мелочных свойствах масс, как заметил гном великану. В напопа поставленном царстве, где мощь крупиц выражается дробью подметок и взглядом ниц, испытующим прочность гравия в новом свете, все, что помнит твердое тело про вита суа, чужого бедра тепло, да сухой букет на буфете. Автостадо гремит и глотает свой кислород, схожий с локтем на вкус углекислый рот. Свет лежит на зрачке, точно пыль на свечном огарке. Голова болит, голова болит. Ветер волосы шевелит на больной голове моей в буром парке. 1974 год.